«Я ведь тоже могу рассердиться», — предупредил он. «Осторожнее, а то увидишь Гэндальфа Серого в гневе». Он сделал шаг к хоббиту, вырос, и тень его заполнила комнату. Бильбо попятился. Он часто дышал и не мог вынуть руку из кармана. Так они стояли против друг друга, и воздух тихо звенел. Гэндальф взглядом пригвоздил хоббита к стене. Кулаки Бильбо разжались, и он задрожал. — Что это ты? — Гэндальф. — В самом деле, — проговорил он, — словно и не ты вовсе. А в чем дело-то? Оно же ведь мое. Я ведь его нашел, и горлом убил бы меня, если б не оно. Я не вор, я его не украл. Мало ли что, он кричал мне вслед. — Я тебя вором и не называл, — отозвался Гэндальф. — Да и я не грабитель. Не отнимаю у тебя твою прелесть, а помогаю тебе. Лучше бы ты мне доверял, как прежде. Он отвернулся, тень его съежилась, и Гэндальф снова сделался старым и усталым, сутулым и озабоченным. Бильбо провел по глазам ладонью. — Прости, пожалуйста, — сказал он. — Что-то на меня накатило, а теперь вот, кажется, прошло. Мне давно не по себе. Взгляд, что ли, чей-то меня ищет. И все-то мне хотелось, знаешь, надеть его, чтобы исчезнуть. И все-то я его трогал да вытаскивал. Пробовал в ящик запирать, но не было мне покоя, когда кольцо не в кармане. И вот теперь сам не знаю, что с ним делать. «Зато я знаю, что с ним делать», — объявил Гэндальф. «Пока что знаю. Иди и оставь кольцо здесь. Откажись от него, отдай его Фродо. А там уж моя забота». Бильбо замер в нерешительности, потом вздохнул. «Ладно», — выговорил он, — «отдам». Потом пожал плечами и виновато улыбнулся. По правде сказать, зачем и празднество было устроено, чтобы раздарить побольше подарков, а заодно уж. Казалось, так будет легче. Зря казалось. Но теперь нужно доводить дело до конца. «Иначе и затевать не стоило», — подтвердил Гэндальф. «Ну что ж», — сказал Бильбо, — «пусть оно достанется Фродо в придачу к остальному». Он глубоко вздохнул. «Пора мне. Пойду, а то как бы кому на глаза не попасться». Со всеми я распрощался, он подхватил мешок и шагнул к двери. «Кольцо-то осталось у тебя в кармане», — напомнил маг. «Осталось, да!» — горько выкрикнул Бильбо. «А с ним и завещание, и прочие бумаги. Возьми их, сам распорядись, так будет надежнее». «Нет, мне кольцо не отдавай», — сказал Гэндальф. «Положи его на камин, Фродо сейчас явится. Я подожду». Бильбо вынул конверт из кармана и хотел было положить его возле часов, но рука его дрогнула, и конверт упал на пол. Гэндальф мигом нагнулся за ним, поднял и положил на место. Хоббита снова передернуло от гнева. Но вдруг лицо его просветлело и озарилось улыбкой. — Ну, вот и все, — облегченно сказал он. — Пора трогаться. Они вышли в прихожую. Бильбо взял свою любимую трость и призывно свистнул. Из разных дверей появились три гнома. — Все готово? — спросил Бильбо. — Упаковано, надписано. — Готово, — был ответ. — Так пошли же. И он шагнул к двери. Ночь была ясная, в черном небе сияли звезды. Бильбо глянул ввысь и вздохнул полной грудью. Неужели? Неужели снова в путь, куда глаза глядят, и с гномами? Ох, сколько лет я мечтал об этом. — Прощай, — сказал он своему дому, склонив голову перед его дверями. — Прощай, Гэндальф. — Не прощай, Бильбо, а до свидания. Поосторожней только, ты хоббит бывалый, а, пожалуй, что и мудрый. Поосторожней, еще чего? Нет уж, обо мне теперь не беспокойся, я счастлив, как давно не был. Сам, небось, понимаешь, что это значит, время мое приспело, и путь мой предо мною. Вполголоса, точно боясь потревожить темноту и тишь, он пропел себе под нос. В поход беспечный пешеход, уйду избы в печаль, спешит дорога от ворот в заманчивую даль, свивая тысячу путей в один бурливый, как река, хотя куда мне плыть по ней, не знаю я пока. Постоял, помолчал, и, не вымолвив больше ни слова, повернулся спиной к огням и пошел. За ним три гнома, сначала в сад, оттуда вниз покатой тропой. Раздвинув живую изгородь, он скрылся в густой высокой траве, словно ее шевельнул ветерок. Гэндальф постоял и поглядел ему вслед в темноту. — До свидания, Бильбо, дорогой мой хоббит, — тихо сказал он и вернулся в дом. Фродо не замедлил явиться и увидел, что Гэндальф сидит в полутьме, о чем-то глубоко задумавшись. — Ушел? — спросил Фродо. — Да, ушел, — отвечал Гэндальф. — Сумел уйти. — А хорошо бы. То есть я все-таки надеялся целый вечер, что это просто шутка, — сказал Фродо. Хотя в душе знал, что он и правда уйдет. Он всегда шутил всерьез. Вот ведь опоздал его проводить. Да нет, он так, наверное, и хотел уйти. «Без долгих проводов», — сказал Гэндальф. «Не огорчайся. Теперь с ним все в порядке. Он тебе оставил сверток вон там». Фродо взял конверт с камина, поглядел на него, но раскрывать не стал. «Там должно быть завещание и прочие бумаги в этом роде», — сказал маг. «Ты теперь хозяин торбы. Да, и там еще золотое кольцо». «Как? И кольцо?» — воскликнул Фродо. — Он и его мне оставил. С чего бы это? — Впрочем, пригодится. — Может, пригодится, а может и нет, — сказал Гэндальф. — Пока что я бы на твоем месте кольца не трогал. Береги его и не болтай о нем. А я пойду спать. Теперь Фродо поневоле остался за хозяина, и ему, увы, надо было провожать и выпроваживать гостей. Слухи о диковинном деле уже облетели весь луг, но Фродо отвечал на любые вопросы одно и то же. Наутро все само собой разъяснится. К полуночи за особо почтенными гостями подъехали повозки. Одна за другой наполнялись они сытыми-присытыми, но исполненными ненасытного любопытства хоббитами, и катили в темноту. Пришли трезвые садовники и вывезли на тачках тех, кому не служили ноги. Медленно тянулась ночь. Солнце встало гораздо раньше, чем хоббиты, но утро, наконец, взяло свое. Явились приглашенные уборщики и принялись снимать шатры, уносить столы и стулья, ложки и ножи, бутылки и тарелки, фонари и катки с цветами, выметать объедки и конфетные фантики, собирать забытые сумки, перчатки, носовые платки и нетронутые яства. Представьте, попадались и такие. Затем подоспели неприглашенные торбинсы и булкинсы, барсуксы и кроулы, и еще многие вчерашние гости из тех, кто жил или остановился неподалеку. К полудню пришли в себя даже те, кто сильно перекушал накануне, и возле торбы собралась изрядная толпа незваных, но не то чтобы нежданных гостей. Фродо вышел на крыльцо, улыбаясь, но с усталым и озабоченным видом. Он приветствовал всех собравшихся, однако сообщил немногим более прежнего. Теперь он просто-напросто твердил направо и налево. Господин Бильбо Торбинс отбыл в неизвестном направлении. Насколько я знаю, он не вернется. Кое-кому из гостей он предложил зайти, им были оставлены гостинцы от Бильбо. В прихожей громоздилась куча пакетов, свертков, мелкой мебели и все с бумажными бирками. Бирки были вот какие. Аделарду Кроллу. В его полную собственность от Бильбо. Зонтик. За многие годы Аделард присвоил десятки зонтиков без всяких бирок. Лори Торбинс, в память о долгой переписке с любовью от Бильбо, огромная корзина для бумажной трухи. Лора, сестра покойника Дрога и старейшая родственница Бильбо и Фродо, доживала 99-й год, 50 из них она изводила бумагу на добрые советы любезным адресатам. «Миллу Глубокопу», а вдруг понадобится, от БТ. Золотое перо и бутылка чернил. Мил никогда не отвечал на письма. «Анжеличику от дяди Бильбо», круглое веселое зеркальце. Юная Анжелика Торбинс явно считала свое миловидное личико достойным всеобщего восхищения. «Для пополнения библиотеки Гуга Толстобрюхла от пополнителя». Книжная полка, пустая. Гуга очень любил читать чужие книги и в мыслях не имел их возвращать. «Любели ля кошель Торбинс в подарок!» Набор серебряных ложек. Бильбо подозревал, что это она растащила почти все его ложки, пока он странствовал туда и обратно. Любелия о подозрениях прекрасно знала. И когда она явилась, попозже, чем некоторые, она сразу поняла гнусный намек, но и дареными ложками не побрезговала. Это лишь несколько надписей, а гостинцев там было видимо-невидимо. За многие годы долгой жизни Бильбо его обиталище довольно-таки захламостилось. Вообще в хоббитских норах хлам скоплялся как по волшебству, отчасти поэтому и возник обычай раздаривать как можно больше на свои дни рождения. Вовсе не всегда эти подарки были прямо-таки новые, а не передаренные. Один-два образчика старого мусома, непонятного назначения, обошли всю округу. Но Бильбо-то обычно дарил новые подарки и не передаривал дареное. Словом, старинная нора теперь малость порасчистилась.